Слепыми глазами на степь он глядит, и взмахом руки мертвеца вражда и беда над страною летит, а сын восстает на отца. Прошу меня простить за это внезапное вторжение, но мы с вами еще не закончили. А у меня, между прочим, нет времени на вас. Точнее, у меня его в принципе нет. Кто вы все-таки такой? Зачем помогли мне? Почему пол и потолок такие странные? Свет в комнате, и без того непонятно откуда шедший, погас. Осталась гореть лишь большая лампа на столе. Всему свое время. Позвольте мне задавать вопросы, а я позволю вам на них отвечать. Идет? Я сидела напротив господина, который открыл большую черную книгу и достал очень старое птичье перо. Итак, для начала, простой вопрос. Для начала чего? Конца, разумеется. Как вас зовут? Ревир Арад. Я сказала совсем не то, что хотела, и прикрыла рот рукой. Его глаза треснули, однако паутинка трещин мгновенно затянулась. Не было похоже, что это доставило ему неудовольствие. Все в порядке. Тут именно так звучат ненастоящие имена. Вы лжете. Дальше. Сколько вам лет? 19. И снова его зеркальные глаза покрылись сетью трещин. Угу. Хорошо. Снова лжете. Хотя чисто технически вы правы. Когда вас укололи веретеном? Что? Это метафора. Ведьма, чтобы получить настоящую силу, должна продать первенца, ничего не получив взамен, провести ночь с убийцей, чьего имени не ведает, и случайно уколоться веретеном, которое никогда не знало шерсти. Разве она вам этого не сказала? Кто не сказала? Никуда, конечно. Вы знакомы? Прошу меня простить, но этот вопрос меня оскорбляет. Разумеется, нет. Мы с ней конкуренты. Если она никуда, то я, наверное, куда-то? Ладно, последний пункт. Как вы собираетесь убить резака? Он уже убит. Стив убил его. Я вновь произнесла имя совсем не так, как хотела. Мужчина с зеркальными глазами встал, подошел ко мне и наклонился так, что мои глаза, отражаясь от его зеркал, словно стали бы его собственными. Вы что, правда так думаете? Да я видела сама, как ему отрубили голову. Стив, лично. Ладно, не Стив. Нил Вдноб. Тьфу, жесть какая. А рядом был некий сенат Шуитам, Людвиг и подельник резака Кувалда. Так, ну хоть у этих нормальные имена. Человек с зеркальными глазами всплеснул руками. Плитки на полу и потолке перевернулись. Теперь шахматная клетка изменила свое место. И черные квадраты оказались вверху, а белые внизу. Да нет же. Я не об этом. Вы в самом деле думаете, что князь-секретарь стал бы заниматься этими убийствами сам, рискуя подвергнуть себя и свою репутацию опасности? Лорд-секретарь! Мне не нравится, как это звучит. Князь звучало бы куда лучше. Я не об этом. Вы в самом деле думаете, что лорд-секретарь стал бы заниматься этими убийствами сам, рискуя подвергнуть себя и свою репутацию опасности? Но вы не ответили на вопрос, а это моя прерогатива. Хорошо. Вы подтверждаете мои мысли. Я думала об этом и не раз. Зачем ему самому было охотиться за нами, да еще и дать такую широкую огласку этому делу? Огласку дал не он. Это был способ ему помешать. Так вот, как вы собираетесь убить резака? Он поставил на стол пустые песочные часы и бросил в них одну песчинку. Ее тут же стало две. Кто он? И зачем мне вообще его убивать? Прошу прощения, но это нелепо. Он не остановится. И вы первая в его списке. А затем еще и Полина с Льесой. А это кто? Песчинки множились в часах. А, да. Все время забегаю вперед, как сломанные часы, коими по сути и являюсь. Уверен, спорить с тем, что резак должен быть уничтожен, вы не будете. Было бы странно, согласна. Я и Стив, мы оба будем искать его смерти. Верно. Правда, вероятно, она общая с кем-то из вас, но это не суть. Я боюсь за него. Боюсь его. Его тьма сильнее его самого. Она бесконтрольна. Она старая, а он молодой. Ей тесно внутри его малого нового сознания. Но свет и тьма – понятия исключительно эстетические, личностные. Тьма – это омут прошлого, тяготы опыт, жестокость – мудрость. Свет – это надежда на будущее, наивность ожиданий, чаяний. На столе песочные часы наполнились и лопнули. Так, увы, мне пора уходить. Точнее, оставаться там, где должен. То есть не здесь. Но я еще приду к вам. Вероятно, в ином обличье. Все это слишком странно. Это логично. А вот нелогично – это целовать мертвую женщину и жить в плену захватывающих иллюзий. Мир слишком интересен, чтобы сбегать от него во внутренние покои. Отмените это и дайте послушать. Он щелкнул пальцами, и я открыла глаза, чтобы тут же отстраниться. Фиц, на плече которого я спала, слишком уж нежно прижимал меня к себе и тянулся своими потрескавшимися и сухими губами к моим таким же. Акт 2. Часть 18. Я вот все думаю, как было бы странно, если бы я согласилась забыть тебя. Интересно, а ты бы смогла? Тебе виднее, ты специалист по вашим химическим штучкам. И думать об этом не хочу. Мне без тебя жизнь хуже любой каторги. И чем мы теперь планируем заниматься, если ты ушел из Ордена? Ордена? Ты серьезно называешь эту нашу калечную организацию Орденом? Орденом чего, простите, очков? Или, может, еще гильдией талантов? Ложей иглы и колбы? О, нет, я знаю, братством змей. Ну, вообще-то братством вы и так всегда назывались. Но вопрос не об этом. Не знаю. Раз я бросил шприц, а ты бросила выступать, и мы живем вместе, что ж, поищу себе работу попроще. Может, из меня выйдет отличный чадик? Кто? Чудик? Нет, чадик. Частный детектив. Ну, может, тогда ты выбросишь этот помпезный китчевый цилиндр и красное пальто и купишь себе нормальную шляпу и плащ, как все ходят. Только через мой труп. Неужели ты бы хотела, чтобы тебя целовал обычный человек? Фиц, что ты делаешь? Я открыл глаза, которые закрыл перед поцелуем с Лукрецией, и увидел перед собой Дару. Что? Как ты тут оказалась? Я положила руку ему на грудь и отстранилась. Я тут всегда была. Ты совсем протек? Видимо, да. Он хотел протереть глаза ладонями и ткнул себя в щеку окровавленной тряпкой, что была намотана на правой руке. Шлюший мрак. Нет, это не дело. Тебе нужна помощь. Да и мне тоже. Я отправляю собаку к Акустону. Валяй. К горнякам мы, я идти все равно не хочу. И уж тем более не хочу идти к людям, которые желают мне сомнительного добра. Может, ты еще и не совсем потерян. Я встала. В темноте небольшого канализационного тупичка, самого сухого из найденных мест, спали наши спутники. Все, кроме Мэй, ушедшей куда-то на разведку, и собаки, что охранял вход, полностью оправдывая свое прозвище. Ладно, занимайся. А я еще пободрствую. Когда что-нибудь станет известно, вернешь меня в этот кошмар. Ты бы завязывал с этим. Упускаешь реальность на минуточку. Не лезь не в свое дело. Это мое дело. Я тебя как одуревшая бегала искала эти 2 месяца. Искала человека, который меня вытащил из лап Нимана, которому была должна жизнью. А нашла какого-то размазанного уголовника. Должна жизнью. Нет человека, нет и долга. Заткнись! Я понимаю, рука и все остальное. Это жутко. Но мы и так слишком много дней упустили. Я полжизни, а ты и вовсе целую. Потом еще эти 2 дня после праздника. Что? Стой, погоди. Он оживился и отлип от стены, неуверенно встав. Это меня обрадовало. Ты не помнишь? Я тоже. Мы встретились с твоим человеком? Да, с Войтой. С Ясоном Войтой. Да, вероятно. Он обещал нас переправить, а затем провал. На почти 3 дня. И что было в эти 3 дня? Да кто его знает? Я не успела выяснить. Меня втянули во всякое. Я думала, ты знаешь. Вот дрянь. Да я почти не помню даже замеса в подвале у лорда. А Тос? У Тоса все в порядке было с документами. Он проехал своим путем. Мне так думается. Ладно, обсудим. Долго будем обсуждать. Я потянулся, и все тело отозвалось болью. Ай! А, вспомнил. Вот отстой. Что? Да Ульфик. Тафт его, скотина, слишком рано убил. Ты хотел его замучить? Ну да, понятно. Он мерзкий тип. Да нет. У меня просто... У меня... Понимаешь, у меня была фраза. Какая фраза? Ну, я же думал о том, как сбежать. Довольно часто, долго. И фантазировал на эту тему. Это логично. Короче, у меня была придумана фразочка. Если бы Ульфик встал у нас на пути к бегству. Так он же и встал. Ну, да, но знаешь, когда твоих корешей кошмарят, а тебе рубят руку, уже как-то не до пафосных фраз. А теперь я чувствую себя... Глупо это все звучит, да? Не знаю еще. А что за фраза-то? Фраза вообще огонь. Слушай, вот представь, Ульфик такой преграждает нам путь и говорит что-нибудь типа... Куда-то намылились сосунки. Кажется, я вас не отпускал. Да-да-да-да, типа того. А я такой голову поднимаю, из-под лобья на него гляжу и так хрипло. Я мог десятки раз сдохнуть вместе получше, чем каторга. И ты меня здесь не оставишь. А? А? Смачно же, да? Ой, Фитц. Ты меня вроде на 10 лет старше, а такой дурак. Это да. Ведь по факту я тебя не на 10 лет старше, а на 20 лет моложе. Ладно. Собака, иди сюда. Широкоплечий лысый собака направился к нам. Иди ко мне, мой хороший. Я тебя сейчас порежу и сделаю себе коврик. Че вы орете тут? Короче, делаем Дарину схему. Будь ласков, метнись за Акустоном, позвони ее корешам. Пусть текач нам замутят. Фитц, знаешь, нам надо будет обсудить твой словарный запас. Какие-то особые слова, надо сказать? Да. И я, оглядевшись, прошептала собаке на ухо пароль и отзыв для звонка такого типа. Что? Секреты? Серьезно? Там серьезные люди с опасной работой сидят. А тут вокруг... Простите уж, сомнительные каторжники. И даже мне нельзя знать. Я усмехнулась. Тебе в особенности. Собака кивнул и зашагал на выход. Фитц же приобнял меня за плечо. Не знаю почему, но я жутко рад, что ты снова рядом. Я тоже обняла его. К несчастью, это взаимно. Стой, а где Тафт? Как вашу мать это могло произойти? Да не знаю я, Фитц. Очнулся от удара и тут же потерялся обратно. Мы стояли полукругом перед Тафтом, которого нашли в нескольких метрах от нашего временного логова. Пятно был растерян и, казалось, мог бы заплакать. Мясо, опираясь о стену, тоже был далек от веселья. Только вернувшаяся Мэй не могла, казалось, сдержать улыбки. Хотя, разумно опасаясь гнева Фитца, отворачивалась. Собака же рыскал повсюду, бегая туда-сюда. Как кто-то мог пройти мимо тебя? Расскажи-ка мне. Не знаю. Может, когда я отходил. Куда ты отходил? По нужде. Да тут везде сраная канализация. На кой крен ты отходил пописать? Я по большой нужде. Собака, к удивлению моему, покраснел. Видимо, каторга не извратила его так, как Фитца. Ситуация была странная. Кто-то напал на Тафта, пока мы все спали, вытащил его и забрал часть медикаментов. А заодно кое-что куда более важное. Это же моя гребаная рука! Ну, я же просил! Вы же даже взяли ее, обработали! Да, и она была здесь, но ее нет. Что она? На пальцах убежала, от рук отбилась! Рад, что вы сохраняете способность шутить, Фитц. Это истерика. Слушайте, верните мне ладонь. Ну на кой ляд ее красть? Это же даже не полезная вещь. Мне очень жаль, Фитц. Думаю, ее утащили вместе с лекарствами. Я правда не понимаю, куда она могла деться. Ну и что мне теперь прикажете делать? Пятно указал на кисть Себаса, что Тафт тоже забрал с собой после того, как выбросил начальника каторги в шахту лифта. Ты идиот, что ли? Ну, раз другой нет. Фитц, послушайте меня. Рекорд восстановления конечности — сутки. И то при наличии криотоника. Прошло уже около 8 часов. Я обработал и вашу рану, и обе кисти теми веществами, что взял с каторги. Но этого недостаточно. У вас в запасе часов 5, не больше. Фитц хотел хлопнуть себя по лбу, все никак не привыкнув к тому, что ладони не было. Да уж, думаю, к такому нелегко привыкают. А я привыкать и не собирался. Ее нет, нигде. Следы есть, но в этой грязи разобрать их нереально. Может быть, коллектор, может быть, кто-то еще. Ты понимаешь, что ты просрал мою руку? Прости, ерунда какая-то. Ай, по боку. Так, там наверху нас уже ждут? Да, 5 человек над люком. Вот шмотки, вот лекарства. Они передали. Собака вытащил 3 больших саквояжа, набитых одеждой и медикаментами. Слушайте, вкалите мне еще обезболивающего, а? Дичь какая. Потерял руку 2 раза. Идиот. Мне правда жаль, сказал Тафт. Его лицо после нескольких ударов неизвестного вора было опухшим. Мне тоже. Заткнитесь. Он поднял замотанную в бинты, пропитанные каким-то составом, ладонь Себаса. Термит оттяпал ее ближе к локтю, чем была отрублена ваша. Опытный хирург с командой сможет провести замену. А группа крови? Конфликты приживания? Группа крови Ульфика – та, что зовется универсальной. Я узнал это, когда занимался его вокализатором. Все остальное, конечно, имеет место быть, но мы уже как полвека научились людям ставить искусственные протезы. С рукой опытные спецы справятся без проблем. Сумасшедший дом. Ладно, давайте переодевайтесь и живо на выход. Без палева. Я была удивлена таким спокойствием Фитца. Отруби мне кто-то руку, тьфу-тьфу-тьфу, а затем пропади она. Я бы разнесла все и вся. Может, обилие химикатов сказывается на его сознании? Я вынужден буду вас покинуть, друзья. Сказал Тафт, когда мы сгрудились у лестницы, ведущей наверх. Что? Зачем? Мне нужно отчитаться. Пропажа Ульфика не останется незамеченной, а у меня есть профессиональные принципы. Да, я помню. Профсоюз экзитеров. Это была шутка. Но вот доложить я обязан. Дело чести. Слушайте, не рассказывайте о том, с кем и куда мы отправились, ладно? Вас не убьют за то, что вы меня упустили? Что? Нет. Но по голове точно не погладят. Так что я хочу побыстрее это закончить и добраться домой, к жене. Вы женаты? Да, она освобожденная, поэтому мои долгие отлучки ее не смущают. Фитц, еще раз простите за руку. Я... Док, я не скажу, что не злюсь на вас, но вы один из самых, не знаю, правильных, что ли, людей, каких я встречал. Приятно слышать. Надеюсь, вы ничего не утаили и не всадите мне нож в спину. Фитц, вы вытащили меня из лап термита. Я такое не забываю. И он протянул мне руку, левую. Я усмехнулся. В конце рассказа «Черный дом» про лорда-детектива была сказана отличная фраза. Мне кажется, что это начало прекрасной дружбы. Да, именно она. Ладно, валим отсюда, эти катакомбы меня уже задолбали. Не будет преувеличением сказать, что путь до штаб-квартиры был для всех мгновенным. Люди профиля надели всем, даже Дарье, мешки на голову. И по системам грузовых лифтов, а затем еще и по тоннелям, провели нас до места. Мы спали почти весь путь и очнулись в уже привычных мне помещениях тайного убежища повстанцев. Тос, дружище, как же я рад тебя видеть. Я тоже. Жаль, только глаз чего-то с ночи барахлит. И Арсен Тос, исхудавший, в новом пальто, пошитом на армейский манер, протянул мне правую руку. Ладно, подкол за подкол. Тос не понял шутки Фитца, но нам было не до приветствий. Что с вами случилось? Где вы были? Все потом, Арсен. Мы в ужасном состоянии. Где врач? Его нет. К нам вышла весьма пышная девушка неопределенного возраста, ставшая спешно нас осматривать. Вид у нее был необычный. На обеих руках не хватало нескольких пальцев, лицо было покрыто старыми ожогами и частично скрыто дыхательной маской с армейским серийным номером, шланг от которой уходил к небольшому баллону, висевшему на поясе. На шее ее был повязан видавший виды белый платок. «Срочно идите в лазарет!» Всех нас быстро провели в лазарет, распределили по койкам. «О, корона! Ха-ха! Как же я соскучился по этому пернатому вредному комку!» «Не лезьте к птице, ложитесь!» Было удивительно безлюдно. «Да уж, у вас явный системный шок!» «Что? Какой шок? У меня все хорошо!» «Слишком много химии, потеря крови, явный гиперстресс. Дайте я вами займусь». «И как мне быть с рукой?» «Я не специалист, но мои прогнозы неплохие. Эту кисть можно пришить обратно». «Обратно ее не надо. Это чужая рука». «Ну да, я заметила». Девушка поставила на стол возле моей койки металлический серебристый чемоданчик с конечностью внутри. «Я удалила загноение, обработала кисть, положила ее в криотоник. Но беда в том, что у нас нет нужных врачей здесь». «Ну отчешуеть. А где они есть?» «Из заслуживающих доверия спецов есть только вот эта клиника. Сина Шабат и дочери». Девушка вытащила из стола врача большую визитницу и, порывшись, протянула мне карточку. «Она хороший трансплантолог». «И далеко она?» «В большом медкомплексе, в районе клетки». «Идея так себе. Там толпа людей днем и ночью. Это же деловой центр». «А что, есть альтернативы?» «Да. Есть хороший мехопротезист. И, по-моему, протез куда надежнее». «Никакая железка и биомеры не сравнятся с плотью». «Да, конечно. Кто бы спорил». «Пару месяцев назад я уже стоял перед выбором оттяпать себе руку и заменить на механику, или оставить как есть». «Да, но тогда рука еще не была отделена от тела. И так, и этак придется сидеть на иммуноингибиторах, поверьте мне. Так не лучше ли выбрать более совершенный вариант?» «У лорда-детектива механический протез левой руки». Пятно, лежащее на койке в дальнем конце лазарета и, видимо, разбуженное нашей беседой, решил встрять в разговор. «У него там всякие хитрушки, приборы. Очень круто». «Ну, тем более». «Но я-то не книжный персонаж, я хочу живую, нормальную, теплую руку. Ты бы разве не хотел себе назад нормальные глаза?» «Не уверен, что хотел бы чужие». «А, ты не знаешь. По вине того, кто раньше рос на другом конце этой руки, я потерял кучу всего. Времени, здоровья, даже двух хороших подельников. Я руку эту вот по его вине потерял. И это хоть как-то сможет компенсировать остальные мои потери». «А вам не противно будет?» Я приподнялся на кровати, и мир вокруг меня закачался. «Противно? Нет, Тос. Мне противно было, когда с меня волосы свели. Когда впервые голод был такой, что я съел тело своего сокамерника. Когда руку мне оттяпали. И мне точно будет противно, если я и дальше останусь без руки». Я лег назад. «Как все сложно. Мы же живем в мире победившего химического прогресса, науки и вот этого вот всего. Неужели просто нельзя пришить мне хоть бы и чужую руку, а? Сколько это стоит? У меня ведь даже похоронки нет». «Основательно, конечно». «Ну, напугайте меня». «Думаю, от 5 до 10 тысяч». «Жеванный мох! А протез?» «Чуть дороже, думаю. Но оно того стоит». «Ба! Я опять встал, поеживаясь. У меня был жар. Голова кружилась и, как обычно, болела». «У нас, конечно, есть полная сумка барахла, но его еще толкнуть куда-то надо». «Вам лучше лежать. Нужно 5-6 дней, чтобы вы пришли в норму». «А рука?» Девушка пожала плечами. Врачебный цинизм был ей явно не чужд. «В случае с протезом можно позволить отдохнуть себе пару дней. Он не испортится». «Слушайте, люди, мне надо кучу дел делать. А я без руки как без... «У вас ни сил, ни здоровья. И, кажется, нет здравомыслия». «И руки». «Да, но зато на второй поводок. Его могут заметить или он может сработать. Денег, кстати, тоже нет. Ни у вас, ни у нас. И нет тут никаких судных касс или ломбардов, где вам займ дадут». «А вот не факт». «Как только окажетесь в первом кольце, наберите на общественном акустоне подряд от 0 до 1 и обратно. Я выйду на связь». Так, так, так, у вас есть акустон? Общественный акустон, что бы это ни значило. Возможно. Мне нужно сделать звонок. А потом? А потом...